gaze into a mirror and what do you see? Я рок-звезда и мне похуй на вас, я не слышу вас вовсе. Мне похуй. Эти суки скейтборды, я выгляжу как фараон. В коксе мой конверс, в блейзера матери 2007. Я умру в 27 и мой голос, да. Я модный как Гоша Рубчинский, и гарем этих сука не топлес. Клуб 27. Я рок-звезда и я падаю вниз, мескалин, ЛСД, героин. Повень. Мой образ жизни Феррари, я клуб 27, я не стану седым. Нет. Вены исколоты, иглы разбросаны, порваны джинсы, грязные волосы. И все эти деньги не станут мне бонусом. Съем эту суку и даже без соуса. Рокстар! Грязные кеды, наколки на теле. Она кровоточит, так значит я в деле. Весь мой отряд твою суку разделит. Ты мне не веришь, это вопрос времени. Рядом со мною лишь те, кто проверенный. Рядом с тобою лишь модников племя. Я для них стану кумиром. Меня не осудишь, я буду нести свое бремя. Я молодой, у меня впереди еще 9 лет жизни, а после? После! Я вас покину, останусь вам культом. Забей мне последний гвоздь в доску. Рокстар, они все запомнят меня, когда я уйду. Рокстар, они будут помнить меня, когда я умру. Nobody fucking with Swisher Boys.